вытащил клочок бумаги. Этот листок выпал из нагрудного кармана вашего приятеля. Доктор протянул мне листок, на нем было написано: «Я убийца и должен умереть. Простите меня, мама и папа. Бетти, я тебя люблю».